Часть третья. В спальню к ней пришли толпой, или не в спальню, не суть. Глава восьмая. Стоило на подкашивающихся ногах преодолеть первый лестничный пролет, как под эти самые и без того не слишком твердые ноги выпрыгнуло, правильно, нечто зеленоглазое, черное и шипящее. Реакция, несмотря на то, что колени были прямо более чем ослабшими, сработала. И даже как надо. Я отпрыгнула. Просто понятно, что будет с этим ритуальным одеянием Эйвы, попадись оно беське под горячие когти. Знаем, плавали. «Эй, кроха, ты чего?» Рискуя быть исполосованной вторично, я опустилась на корточки рядом с шипящей, выгибающей спину кошкой. «Ну, колись. Кто нас на этот раз посмел напугать?» «Прости, прости, я хотела сказать, разозлить». Зная, что кошки терпеть не могут медленно тянущихся к ним рук и реагируют соответственно, покошачьи быстро и уверенно, провела ладонью по черной лоснящейся шерсти. Беська прогнулась, шикнула на меня, но видно было, что это так, больше для проформы. Спустя несколько таких настойчивых и уверенных поглаживаний она шипеть и таращить глаза перестала. Даже удостоила меня мявом. «Прости, я что у себя в мире тебя не понимала, что в этом?» — прошептала я. Беська же снова мявкнула и прыгнула мне на руки. Уткнулась носом в грудь, засопела, принюхиваясь. Стало немного неловко. На мне сейчас, совершенно точно, запах постороннего накшаса. Характер беськи мы немного изучили, не зря тут от нее шугаются. К тому же, как выяснилось, беська, то есть Баст, конечно, любимая кошка лорда, вся из себя священная и даже пожалованная самой безликой. Почему эта священная зараза мне благоволит, загадка. Причем для всех. И для самого лорда тоже, если донесли, конечно. Но вот не прекратится ли это самое благоволение вместе с запахом постороннего на мне? Вот в чем вопрос. Хотя, если меня беська вторично исполосует, может, я опять того, мир сменю? Хм, размечталась. Тогда же еще Котлин вмешалась, чтоб ей облысеть. Но, вопреки сомнениям, беське, судя по всему, на посторонний запах было наплевать. Наоборот. Прекратив принюхиваться, кошка завела свой урчальник и приступила к массажным процедурам, попеременно выпуская позолоченные когти то на одной, то на другой лапе, вдавливая эти самые когти в, во всех отношениях, удобную для сей процедуры, точнее, экзекуции, меня. Я мужественно вынесла кошачью ласку, лишь чуть сместила ее к плечу. Ну, шея моя, судя по ощущениям, вовсе не предназначена для того, чтобы в нее когти впивались. Когда раздался треск ткани, я ойкнула, но вспомнив, что мне этот наряд Эйвы уже, в общем-то, без надобности, да и беська почти успокоилась, я осторожно отцепила от себя кошку, поставила ее на пол и, посчитав свою миссию выполненной, поднялась, чтобы тут же испытать мощнейшее дежавю, а именно столкнуться взглядом со своей копией. Нет, на этот раз то была не леди Котлин. Просто передо мной стояла Эйва. Еще одна такая же, как я, в бело-бирюзовом костюме. Только маска на ней, в отличие от моей, бирюзовой с белыми узорами, была полностью белой. «А ты что здесь делаешь?» спросили меня подозрительно. Инструкции, как вести себя, если со мной вдруг заговорит Эйва, у меня не было. Наверное, если б Греста знала, подсказала бы. Ну да откуда ей знать? «Кошку глажу», — невозмутимо ответила я, указав на трущуюся о мои ноги беську, благоразумно решив закосить под дурочку. Сама же в это время мысленно просчитывала, куда ударить сразу, чтобы Эйва крик не успела поднять? Опять же, учитывая длину юбки, рот ей заткнуть и руки-ноги связать — не проблема. Вопрос только в одном. Что там с физической подготовкой у Эйв? Надеюсь, до Накшасов им все же далеко. Очень надеюсь. «Кошку она гладит», — сварливо буркнула Эйва. «Церемония благословления Накшасов вот-вот начнется. Ходи тут, выискивай вас, арены им мало». «Что? Какая еще церемония благословения?» Чуть было не буркнула я, но вовремя прикусила язык. Но все же решила попробовать еще раз договориться по-хорошему, так сказать. «Да я уже... вроде это... ну... благословила... одного...» «Ты издеваешься?» — рявкнула Эйва, и я поняла, не выйдет у нас разговора. «Нет, вы сегодня все надо мной издеваетесь!» И это уже не мне, просто следом за ней еще две Эйвы спустились и замерли, хихикая и толкая локтями друг друга. «А ну, марш вперед!» — скомандовала Эйва нам троим. «И чтоб без фокусов!» «Нет, если бы она одна была, я бы еще решилась, но трое...» Скрипнув зубами, пришлось подчиниться. Еще и одна из опоздавших подхватила меня под локоть. «Да ладно», — шепнула она, — «станцуем для лорда и гостей, и опять свободны. Мы только на рассвете обратно». «Вся ночь наша», — заговорческим видом шепнула вторая. «Та, которая злая, а скорее ответственная, но мне, понятно, от этого ни жарко, ни холодно», только оглянулась и прошипела что-то не очень вразумительное, но явно ругательное. Девчонки тут же перестали шептаться, смиренно склонили лица, точнее маски. Ну, и я тоже склонила. В висках же пульсировала и даже била набатом. «Станцуем для лорда. Станцуем для мать его лорда». «Нет, оно, конечно, пока для него Эйву танцуют, лорд новобрачную не вызовет. Ведь не должен, правда? Но... танец. Это же явно какой-то их ритуальный танец, о котором я вообще никакого представления не имею. Дальше у меня даже в мыслях шли исключительно непечатные выражения».